Свое и чужое. Строго говоря, термин «мифологическое мышление» некорректен. Мышление предполагает некий анализ, опору на логику, а то, что правильнее называют мифологическим мировосприятием, опирается только и исключительно на эмоции. Там, где включена эмоциональная оценка, там логика изгнана безжалостно и безнадежно, там начинается дремучий лес мифа. Не будет преувеличением сказать, все, что мифологично, все эмоционально, и наоборот, тоже почти все. Граница между логикой и мифом проходит по категории «свое-чужое». В научных работах неоднократно подчеркивается, что при мифологическом восприятии все свое воспринимается благим, все чужое – загадочным и враждебным. Но ситуация жестче, и это важно именно применительно к Толкину. Свое и чужое воспринимается эмоционально, свое положительно, чужое отрицательно. Объектные качества того и другого не играют при этом ни малейшей роли. Чужое плохо не потому, что имеет недостатки. Оно плохо по той простой причине, что оно чужое. И если никакие аргументы относительно достоинств вещи, личности, местности, воспринимаемой как чужое, не воспринимаются, можно с уверенностью говорить, здесь мифологическое мировосприятие. Говоря языком классической науки, свой мир упорядочен социально, религиозно, этически, его бытие основано на законах. Это единственно настоящий, реальный, правильный мир. Мир чужого, непонятный, таинственный, потенциально опасный, почти всегда смертоносный. Это все, что находится за пределами своего, территории данного племени или народа. Чужое, иное, миры богов, страна мертвых, леса и моря, где обитают духи и животные, или же соседнее племя, которое воспринимается как не вполне люди и почти непременно колдуны. Теперь полистаем «Властелина колец». Самым разным народам, населяющим Средиземье, свойственно все свое воспринимать единственно правильным и неоспоримо благим, а ко всему чужому относиться настороженно, а не редко и враждебно. Любой обитатель Средиземья, будь то хоббит, эльф, гном или человек, воспринимает землю другого народа как иной мир, непонятный и потенциально опасный. Все, что лежит за границами родной страны, видится дурным либо грозящим бедой. Хоббиты даже ближайших своих соседей, жителей поселения Брыль, не говоря обо всех остальных, живущих за пределами Шира, считают заблудшими недотепами и полагают не стоящими внимания. Эльфы враждуют с гномами, предпочитают не приближаться к горам. А гномы, в свою очередь, не любят лесов, прибежища дивного народа, при этом опасаясь эльфов именно как чародеев. Даже персонажи, которым, безусловно, свойственна мудрость, не избегают страха перед соседями чужими. Келеборн, владыка Лориэна, предостерегает хранителей против леса Фангорна, советую миновать его в пути. Фангорн же в разговоре с хоббитами отзывается о Лориэне так: «Я поражен, что вам удалось самим выбраться оттуда». Благородство, воинская доблесть и помощь в битвах – эти достоинства ничего не значат перед древнейшим неприятием. Люди Рохана так отзываются о следопытах Севера. «Ни эльфов, ни их родичей нам не надо, и без того времена смутные». Но эти представления, свойственные обыденному мышлению, еще, строго говоря, суть только отголоски мифологичности. Настоящее непримиримое противостояние своего и чужого начинается с введением образа врагов. Для Толкина категории добра и зла носят онтологический характер. Это означает, что добро и зло в его мире объективны. Они не зависят от личных качеств носителя, подобно тому, как любые вещи больного чумой нужно уничтожить без различия их качества и ценности. Орки Толкина являются злодеями и разрушителями по той причине, что они орки. Соответственно, единственное действие героев по отношению к ним – безжалостное истребление. Этот аспект мира Толкина вызвал, вызывает и будет вызывать наиболее ожесточенные споры и неприятия, особенно в русскоязычной среде. Как будет показано в главе о субкультуре толкинистов, русский фэндом в своей массе не принимают идею онтологического зла. Не говоря о таких произведениях, как «Черная книга Арды», где положительное и отрицательное просто меняется местами, или сентиментальных юношеских текстах, где орки способны исправиться. Даже в тех русских произведениях о Средиземье, где Саурон – злодей, а орки – вражеский свирепый народ, эти силы предстают не злыми по своей природе, а жестокими в силу сознательного выбора или обстоятельств. И закономерно возникают образы, которых нет и не может быть у Толкина – женщин и детей орков. В сравнительно недавних текстах они изображаются жестокими, но они есть. Рассматривая противопоставление своего и чужого в более мягком и более магическом аспекте, обратим внимание на определенного рода обоюдную невидимость, характерную для существ, принадлежащих разным мирам. О хоббитах в Средиземье мало кто знает, эльфы редко показываются, энтов почитают за старые сказки. Признаки изначальной чуждости одного мира другому можно найти и в том, каким образом протекает непосредственный контакт миров, в каком бы виде он ни происходил. Так, например, благой мир отпугивает враждебный. Песнь эльфов мешает Назгулу на ночной дороге у границ Шира продолжать погоню за хоббитами. Речь Назгулов воспринимается хоббитами как устрашающий вой. Мечи, сработанные эльфийскими кузнецами, начинают светиться голубоватым огнем, если поблизости оказываются враги-орки. Горлум испытывает отвращение и боится всего, что имеет отношение к эльфам. Веревка из Лориена обжигает его, он не может есть лембас, эльфийскую пищу. Имя Элберет и свет фиала Галадриэля разрушает чары безмолвных стражей крепости Кирит-Унгол.